Салат из зеленой редьки со сладким перцем и шпинатом. 40 граммов проростков кунжута. 1 редька. 3 красных сладких перца. 100 граммов шпината. Кунжутное масло. Редьку очистить. Натереть на крупной терке. Перец нарезать кубиками. Молодые листья шпината промыть и нарезать соломкой. Все смешать с проростками, заправить кунжутным маслом.